Ванны для глаз. Глазные ванны с использованием специальной ванночки очищают роговицу и конъюнктиву, освежают глаза, способствуют лучшему их увлажнению, предупреждают и устраняют жжение, красноту, раздражение конъюнктивы. Ванночку для этой процедуры можно приобрести в аптеке, стоит она недорого. Вместо ванночки можно использовать для процедуры простую столовую ложку, наполненную водой. Глазные ванны особенно полезны при склонности к конъюнктивитам, аллергическим реакциям, при работе в помещениях с искусственным климатом, за компьютером, в экологически неблагоприятных условиях, а также тем, кто носит контактные линзы. Наполните ванночку водой до нанесенной метки. Используйте родниковую или пропущенную через фильтр водопроводную воду. Обычную водопроводную воду использовать нельзя, так как она слишком жесткая. Приставьте ванночку к нижнему краю одного глаза и закройте его. Откиньте голову назад и легко прижмите ванночку к глазнице. Поморгайте глазами. Это позволит воде проникнуть в глаз и прополоскать наружную область, конъюнктиву и роговицу. Несколько раз повторите процедуру. Таким же образом прополощите другой глаз. Промокните область глаз полотенцем. Хорошо промывать глаза холодной, но не ледяной, чистой водой. Это их тонизирует и стимулирует. Можно либо опустить глаза в емкость с водой 3-4 раза, либо, набирая воду в ладони, в течение минуты плескать водой в открытые глаза. Этот прием оказывает благотворное влияние на циркуляцию крови, лимфы и стимулирует нервные окончания. Эффект от воздействия холодной ванны сравним с эффектом от массажа глаз. Если вы находитесь на природе, не упускайте возможности умыться холодной чистой водой из ручья, родника, реки.